«Оставьте их, пусть висят до вечера», — распорядился управитель, — «а потом сожгите тела, чтобы следа от них не осталось». Отвернувшись, он поспешил за друзьями, уходящими прочь от помоста, и Ираном, несущим на руках обмякшее тело любимой. Глава 24. Пробуждение. Королевство Риандавир. Провинция Картрион. «Постойте», — окликнул Гарун удаляющихся друзей. «Позвольте мне помочь». «Ты уже помог», — зло бросил через плечо Иран. «Из-за тебя Дергис успел воспользоваться амулетом». «Иран, подожди», — положив ему руку на плечо, Арандо остановил рассерженного эльфа. «Он не мог знать про амулет, никто не знал. Мы сами должны были проверить, чтобы у бандитов не осталось никакого оружия». «Или от этого не легче», — буркнула Ираниэль, чувствуя мимолетный укол вины за несправедливое обвинение. «В соседней деревне есть целительница», — тревожно взглянул на девушку Гарун, «слабенькая, конечно, но другой нет. Я отправлю за ней, пусть посмотрит. А пока приглашаю вас быть гостями в моем доме. Мы собирались вернуться в поместье Кира, но, наверное, так будет лучше», — медленно произнес Ор. «Не думаю, что сейчас там подходящие условия для Элли». «Вот и ладно», — обрадовался управитель, — «идемте. Жена поможет устроить девушку, а там и знахарка подоспеет. Только подождите минутку, я попрошу съездить за ней». Он отошел от друзей и, догнав одного из местных жителей, что-то ему сказал. Дождавшись согласного кивка, он кивнул в ответ и вернулся назад. «Ну вот, заранее скоро привезут». Увидев на руках Ирана бесчувственную девушку, Нерине, жена управителя, без лишних расспросов поманила его за собой и, приведя в дальнюю комнату, быстро застелила постель свежим бельем. «Ступай», — кивнула она на дверь, когда эльф опустила Лию на мягкие, взбитые подушки. «Дальше я сама». «Я останусь», — упрямо помотал головой Эйрон. «Мне ее переодеть нужно», — преодолевая сопротивление, подтолкнула его к двери Нерине. «Да тебе передохнуть не мешает, а я присмотрю за бедняжкой». Бросив тревожный взгляд на бледное лицо девушки, неподвижно лежащей на широкой кровати, Эйрониэль неохотно поддался настойчивому выпроваживанию хозяйки и вышел из комнаты. «Как она? Пришла в себя?» — с надеждой спросил его Арандо, когда он присоединился к устроившимся на просторной кухне друзьям. Отрицательно качнув головой, Иран сел на широкую лавку и мрачно уставился в пододвинутую Кираном глиняную кружку с горячим отваром. «Иран, она ведь очнется, правда?» — осторожно тронул его за локоть мальчик, с тоской заглядывая в потемневшие янтарные глаза. «Не знаю, Кир», — накрыл своей ладонью эльф его подрагивающую руку, «будем надеяться, что целительница сможет помочь». «Это я виноват», — всхлипнул Киран, сутулившись и опуская голову, чтобы скрыть бегущие по щекам слезы. «Она меня собой закрыла, вся сила дядькиного проклятия в нее попала». «Эй, дружок», — Иран приподнял подбородок паренька и посмотрел в полные боли глаза, «ты ни в чем не виноват. Если бы не наша Элия, ты бы точно не справился с выпущенной Дергисом тьмой, а мы не готовы потерять тебя из-за подлости этого бандита». «А как же Эля? Вдруг она умрет?» — закусил губу Киран, со страхом ожидая ответа эльфа. Стараясь казаться более уверенным, чем чувствовал себя на самом деле, Эйрониэль грустно улыбнулся. «Все будет в порядке. Амулет принял на себя основной удар, так что ей достались лишь отголоски заклятия. Она справится. Должна справиться». В этот момент глухо стукнула входная дверь, и из прихожей, окликая хозяина, донесся незнакомый женский голос. «Слава богам! Вот и заранее подоспела». С облегчением подскочил Гарун, торопливо выбегая из кухни. Вскочив на ноги, друзья последовали за ним. Немного оторопев от неожиданности, Иран с легким недоверием смотрел на местную знахарку, оказавшуюся, вопреки ожиданиям, не убеленной сединами опытной старушкой, а молодой женщиной, почти девушкой, с ясными серыми глазами, от которых разбегались тонкие смешливые лучики ранних морщинок. «Дядь Гарун, кто заболел-то?» Поздоровавшись со всеми, спросила целительница, подхватывая оставленный доставившим ее мужиком мешок с травами и настойками. «Не заболел, дочка», — покачал головой управитель, «тут такое дело». «Да вот он тебе лучше расскажет», — махнул он в сторону разглядывающего ее Эйрониэля. «Ну, рассказывай», — согласилась девушка, «только по дороге, чего время терять». Отбросив сомнения, Эйрон шагнул в коридор, ведущий к отведенной Элли комнате, по дороге подробно рассказывая заранее о произошедшем на деревенской площади. «Как выглядел медальон, видел?» Нахмурившись, спросила знахарка, когда он закончил короткий рассказ. «Нет, Дергис его в кулаке разломал, А потом как-то не до того было, чтобы осколки разглядывать, досадуя на то, что никто из них не догадался подобрать остатки амулета казненного главаря, ответил эльф. «Жаль», — вздохнула женщина, — «но по твоим описаниям выходит, что создана эта штучка одним из магов-демонов, а их заклятия самые сильные». Она удивленно покачала головой. «Говоришь, на девушке вашей защитный амулет был? Если бы не он, ничто бы ее не спасло, а так, посмотрим, если сильная, то справится. Прошу тебя, помоги», — тронув целительницу за плечо, Эрон остановил ее перед дверью в комнату Эллии, не скрывая отчаянной мольбы, заглянул в серьезные, задумчивые глаза. «Любишь ее?» — прищурилась заранее, разглядев на дне янтарных глаз тщательно скрываемый страх. «Крепко любишь?» «Люблю», — не отводя глаз, — ответил Эрон. «Жизнь за нее отдам». «Не надо, а вот если и она тебя любит, то шансы ее в разы увеличиваются. Идем, не будем гадать, осмотреть мне твою возлюбленную нужно, потом уже решать, что делать надобно». Стоило им войти в комнату, как из отставленного в угол кресла поднялась вздохнувшая с облегчением Нирине. «Вот и ты, заранюшка», — она крепко обняла молодую женщину. «Хорошо добралась, все хорошо, тетушка», — улыбнулась целительница. «Жаль только, повод нерадостный. Что правда, то правда. Я тебе нужна буду, от помощи твоей не откажусь, а то с мужчин какие помощники в моем ремесле». Она насмешливо оглянулась на прислонившегося к косяку Эрона. «Не скажи, не согласилась хозяйка, эльфы во врачевании побольше нас, людей, смыслит. Так был бы он целителем, разве ж меня бы позвали? Я не целитель», — тихо вмешался в их разговор Ираниэль, — «но и мешать не стану. Только уйти меня не проси, не уйду. Так я и не гоню», — приподняла уголки губ заранее. «Посиди пока в уголке». Она решительно подошла к постели и, аккуратно поставив на пол холщовый мешок, откинула легкое одеяло, которым Нирине накрыла безучастную ко всему девушку. Потерев раскрытые ладошки друг от друга, знахарка провела ими вдоль тела Элли, не касаясь тонкой ткани длинной рубахи, и водила так снова и снова, пока слабо засветившиеся ладони не стало колоть невидимыми иглами, отмечая нанесенные заклятием прорехи в сотканной из жизненной энергии ауре девушки. Ох, сильно ей демонова магия навредила, обеспокоенно взглянула заранее на застывшего в ожидании эльфа. «Трудно будет, но она молодая, сильная, коли поможешь ей из тьмы к свету дорогу найти, очнется. Что мне делать?» — подался вперед Эрон, с болью глядя на бледное лицо любимой. «Сейчас я трав полуночных заварю, они помогут восстановить внутренние потоки энергии. Поить будете каждые полчаса, по чуть-чуть, ложечку другую, больше не нужно. Первые сутки часто, после, каждый час, пока не очнется или она очнется». Сжал кулаки Ираниэль, сдерживая предательскую дрожь захлестнувшей сердце паники. «Я не дам ей умереть». «Вот и славно», — серьезно кивнула целительница. «Твоя решимость уже полдела, а вторая — в настойчивости. Не позволишь тьме забрать ее, вернется, не осилишь, потеряешь навеки. Как мне ей помочь? Отвары только силу восстановит, а дорогу ты проложишь. Зови, разговаривай, удерживай по эту сторону жизни. К сожалению, я больше ничем помочь не могу. Травы вы и без меня приготовите, как мой отвар закончится. Расскажу, как, а больше я ничего не могу. Нет у меня таких способностей, как у столичных магов. И на этом спасибо», — коротко наклонил голову Эрон. «Иногда малая помощь сильнее прочей бывает. Дай-то боги, чтобы это правдой оказалось», — печально улыбнулась заранее. «Если что, зовите, приеду в тот же час», — окинув на прощание застывшего на краю постели эльфа и бесчувственную, словно неживую, девушку жалостливым взглядом, знахарка вышла из комнаты, поманив за собой Нирению. Оставшись наедине с Элли, Эрон опустился на колени рядом с кроватью и крепко сжал в руках ее похолодевшую ладошку. «Меня Элонелия, мой свет, вернись ко мне», — мучительный шепот разрывал гнетущую тишину комнаты. «Мне все равно, что будет дальше, просто живи». Он замолчал, не находя слов, чтобы выразить всю глубину своего отчаяния. Сердце билось неровными, рваными толчками, сбивая дыхание и заставляя воздух вырываться из груди жесткими, соднящими хрипами. «Лаэлиана Эйламириэль, я люблю тебя, мое сокровище». Он прижался горячим лбом к тонким, хрупким пальцам, неподвижно лежащим в его руке. «Услышь мой зов, Борис, не позволяй тьме отнять тебя у нас. Ты нужна мне, нам нужна, слышишь? Кир винит себя в том, что он жив, а ты здесь, спишь беспробудным сном. Ты же не позволишь ему потерять тебя после всего, что ему пришлось пережить. Аор, он молчит, но ты же знаешь, как сильно он любит тебя. Разве это правильно, лишить его счастья быть рядом с той, которую он считает своей дочерью? Ты, его семья, а я смогу жить, зная, что ты не любишь меня, но не смогу, если скроешься во тьме, оставив нас одних. Он поднял голову и пристально вгляделся в неподвижные черты спящей девушки, отыскивая малейшие признаки пробуждения. Напрасно. Вернувшаяся через полчаса Нериния застала его в том же положении. «Я принесла отвар», — тихо окликнула она незаметившего ее появления эльфа. «Позволь, напою». «Я сам», — упрямо сжал он губы, по-прежнему не сводя глаз с Элли. «Просто помоги». Он аккуратно приподнял девушку за плечи, давая хозяйке возможность подложить ей под спину побольше подушек, и бережно опустила Элю обратно. Осторожно, чтобы не пролить ни капли пахнущего жгучими травами отвара, Эрон напоил ее с маленькой серебряной ложечки, принесенной Неринеей вместе с льняным полотенцем. Горло Элли судорожно дернулось, инстинктивно проталкивая горькую жидкость, но это стало единственным проявлением жизни безучастной ко всему девушки. «Твои друзья сейчас придут», — ставя на низкий столик кувшинчик с отваром, тихо сказала жена управителя. Почти не слыша ее слов, Эйрониэль кивнул. «Я постелю тебе в соседней комнате. Я никуда не уйду», — обернулся к ней Эйрон, невольно испугав Неринею полыхнувшими в глубоких золотисто-янтарных глазах крохотными алыми молниями. «Если кто-нибудь принесет мне кресло, я буду спать в нем, но не брошу Эллию в одиночестве». «Да кто же ее без присмотра-то оставит?» — всплеснула руками Нериния. «Я за ней присмотрю, да дочки мои, и присмотрим, и зельем напоим». «Спасибо», — бледно улыбнулся эльф, — «но я так решил. Она, часть моей души, никто другой не выведет ее из тьмы», — объяснил он, желая смягчить резкость отказа. «Вот оно что», — внимательно посмотрела на него женщина, — «тогда не буду настаивать, только тебе и самому отдохнуть надо. Вон, лица от усталости нет». «Потом», — отмахнулся Эйрон. «Ну, как знаешь, но обед я все же пришлю, тебе силы понадобится голубку свою выхаживать». «Спасибо», — еще раз поблагодарил он и вновь повернулся к Элли. Нерешительно потоптавшись на пороге, Неринея вышла. «Вот что, избавители, знаю, что не до того вам сейчас», — ворвался в тревожные мысли Арандо голос управителя, — «только и меня поймите. Дергиса, слава богам, больше нет, так теперь, что с поместьем делать, вам решать. Кир, единственный наследник». Непонимающе посмотрев на Гаруна, Ор спросил виновато глядящего на него мужика: «А что тут решать?» «Так как же», — развел руками управитель. «По-хорошему, Кирану надо здесь остаться, чтобы после батюшки дела принять. К тому же запущено все, поднимать надобно». «Я не останусь», — испуганно вскинулся Кир, прижимаясь к плечу Эрандо. «Как же так, а что же делать?» — растерянно спросил Гарун, переводя взгляд с одного на другого. «Ор, придумай что-нибудь. Я не хочу оставаться один, а вы ведь уедете. Вот Эля поправится», — запнулся мальчик, — «и уедете. Никто тебя не собирается оставлять», — обнял его за плечи лавкач. «Послушай, Гарун, нет ли в Надрине пары честных да толковых парней, чтобы на время занять место управляющего? Да и гонца в Самарин надо бы отправить, поставить ДКМ в известность о смерти баронета Матилиуса, казни его брата и возвращении поместья законному наследнику. А оттуда, глядишь, и пришлют кого. Ну, а если твои люди осилят, то так и останутся в помощниках у Кира». «Верно говорю», — подмигнул он слегка успокоившемуся мальчику. «Верно», — чуть улыбнулся Киран, — «мне самому все равно не справиться. Что есть, то есть», — согласился управитель. «Эти бандиты всех работников разогнали, поля заброшены, всю скотину под нож пустили да пропили. Мы ж не знали, что Кир наш жив, думали, сгинул где. А шайку эту кормить никто не хотел. Вот и жили себе потихоньку, с огородов питались, зерно у соседей закупали. Эх, да что там», — махнул рукой Гарун, — «работы, что дней в году, на всех хватит. Вы не думайте, мы теперь все сделаем. Кстати, мы тебя спросить хотели», — вспомнил Рандо. «Что стало со слугами из поместья? Неужели их эти нелюди убили?» «Живы они», — широко улыбнулся управитель. «Живехоньки. Успели спрятаться, а после к нам пришли. Теперь живут кто где. А вернуть их можно? Так отчего ж нельзя?» — усмехнулся мужик. «Лишь позови. Только секретарь вот, уехал он. Остальные-то из простых, а он птица важная, подался в город работу по статусу искать. Ну, это не беда, а остальных собери, пусть возвращаются. И гонца отправить не забудь». Арандо поднялся, еле сдерживая нетерпение. «А мы, Кайли, не до остального сейчас. Понимаю, кивнул управитель. Да и главное мы решили, с остальным после разберемся. Он встал с лавки и, подозвав одну из дочерей, отослал ее проводить друзей в отведенную пострадавшей девушке комнату. «Батюшка», — громко прошептала совсем молоденькая девчушка, с любопытством косясь на гостей. «Там эльф попросил кресло принести, говорит, ночевать в нем будет. Ну, коли попросил, так прихватите то, что у камина стоит», — улыбнувшись, отец погладил девочку по золотистым волосам. «Так это же, ой», — смутилась она, — «оно самое удобное». «Да, да», — кивнул Гарун. «Оттого и уступаю его нашему гостю. Кликни мужиков с заднего двора, пускай снесут, и вы с ней ступайте», — глянул он на Арандо. «На стене вас проводит к друзьям, а после и ваши комнаты покажет». Поблагодарив управителя за гостеприимство и заботу, Орукерон отправились следом за смешливой Ягозой, нетерпеливо оглядывающейся на гостей. «Эрон, как она?» Тихо войдя в комнату вслед за Настиньей и Кираном, Ор остановился рядом с кроватью, вглядываясь в безмятежно расслабленное лицо Эли. «Все так же ни на что не реагирует, не поворачивая головы», — ответил эльф, по-прежнему сжимая безжизненную ладошку. «Двое дюжих мужиков, дождавшись, когда вошедшие отойдут вглубь комнаты, внесли широкое кресло и, опустив его возле стены, поспешно удалились. Дядя», — девчушка подергала ловкача за рукав, — «можно, я тоже пойду? Ваши комнаты напротив. Не потеряйтесь», — на стене бросила на Эллию сочувственный взгляд. «Я же вам не нужна». «Ступай, милая», — отпустил ее Арандо, — «теперь уж мы сами. Если что-то нужно будет, мы с матушкой на кухне», — уже выбегая из комнаты, бросила девочка и оставила друзей одних. «Эрон, тебе надо поесть», — нахмурился Ор. «Мне принесли», — мотнул головой Эйрониэль в сторону низенького стола, — «но я пока не хочу». «Что сказала знахарка?» «Есть надежда, Эля выберется. Только мне надо все время быть рядом». Он коротко поведал обо всем, что сказала ему заранее, и посмотрел на Арандо. «Теперь понимаешь, почему я не могу уйти. Я нужен ей, а она нужна мне. Мы будем неподалеку, зови, если будет нужна помощь». Ор, Эрон вымученно улыбнулся. «Спасибо, но вам тоже нужно быть здесь как можно чаще. Эля привязалась и к тебе, и к Киру. Ей необходимо чувствовать, что вы рядом. Я сделаю все, чтобы привести ее обратно, но она не любит меня, а вот вы. Вместе мы справимся». «Ты действительно думаешь, что Эля тебя не любит?» — иронично выгнул бровь ловкач. «Тогда какого же хурса она так изменилась? Ты не замечаешь того, как она на тебя смотрит, но мы-то видим». «Эрон, Ор прав». Киран неловко переступил с ноги на ногу, пряча глаза. Кончики скрытых отросшими волосами ушей ярко залили. «Я сначала даже ревновал, но Эля для меня как старшая сестра. Даже если это правда, сейчас не важно, пока она сама не осознает своих чувств. Мне достаточно того, что я могу быть рядом с ней. И я хочу, чтобы и дальше эта возможность не исчезла. Помогите мне». «Мы поможем», — сжал его плечо Арандо, — «ведь любим ее не меньше». День тянулся за днем, со злополучной казни шайки Дергиса миновали уже восьмые, полные тревоги и ожидания сутки, а Эллия все еще не пришла в себя. Измученный Эрон почти неотлучно находился рядом с ней, лишь иногда позволяя себе отойти, чтобы немного размять затекшие от долгого сидения ноги и наскоро ополоснуться во дворе подогретой Неринеей водой. Каждое новое утро в комнату приходили Арандо и Кир и подолгу разговаривали со спящей непробудным сном девушкой, уговаривая ее вернуться, а после, оставляя Эрона наедине с любимой, уходили заниматься делами поместья, требующими присутствия новоиспеченного баронета. Киран, которому приходилось вникать сразу в десятки проблем, накопившихся за последний год в принадлежащей баронетству деревне и в самой усадьбе родителей, уходил с крайней неохотой, не в силах совладать со своим страхом потерять Элю, но помочь ничем не мог. «Ор, можно я сегодня останусь с Элей?» — с мольбой посмотрел на старшего друга Кир, когда тот похлопал его по плечу, давая понять, что им пора идти. «Я не буду мешать Эрону». «Дело не в этом, малыш», — вздохнула Рандо. «Думаешь, Эля будет рада узнать, что ты забросил свое наследство, ради которого она рисковала жизнью? Ты должен. Пусть, когда она очнется, увидит, что все было не зря. Но мы можем хотя бы вернуться пораньше». «Постараемся», — кивнул ловкач. «А теперь идем. Эрон, прошу тебя, поешь». Он с тревогой посмотрел на эльфа. «Ты сам на себя не похож». «Хорошо», — безучастно откликнулся Ираниэль, даже не взглянув в сторону уставленного подстывшей едой подноса. Постояв несколько мгновений, но не дождавшись другой реакции на свою просьбу, Ор легонько подтолкнул Кира к выходу и, тяжело вздохнув, вышел следом. «Родная моя, вот мы и снова одни», — потрескавшимися губами прошептал Эйрон, оставшись в одиночестве рядом с неподвижной Эллией. «Уже восьмой день, как ты не возвращаешься ко мне, но ты не думай, я не потерял надежду». Он с горечью скривился. «Просто так трудно, видеть тебя такой, моя солнечная девочка, мое сокровище любимое, где же ты блуждаешь? Прошу тебя, найди дорогу домой». На осунувшемся, похудевшем лице застыло невыносимое страдание. «Иди на мой голос, я так жду тебя». Он с трудом поднялся и, сделав шаг к прикроватному столику, на котором Нирине оставила кувшинчик со свежим отваром заранее, тщательно отмерил нужную дозу зелья. Руки чуть заметно дрогнули от накатившей на мгновение слабости, но, не пролив ни капли пахучей горьковатой жидкости, Эйрон осторожно напоил Эйлю и, дождавшись, когда девушка сглотнет, ласково промокнул приоткрытые губы. «Вот так», — он с нежностью погладил серебристую прядь, — «тебе нужны силы, чтобы бороться с тьмой». Вновь опустившись в кресло, Эйрониэль крепко сжал холодную, податливую ладонь и, согревая ее дыханием, прикрыл потускневшие, словно подернутые пеленой, янтарные глаза, не в силах видеть безжизненное лицо любимой. Спустя какое-то время ему показалось, что тонкая, словно прозрачная, рука Эли едва уловимо дрогнула, и он, распахнув глаза, с неверием и внезапно вспыхнувшей надеждой застыл, пытаясь уловить новое движение. И снова легкое, почти незаметное подрагивание заставило его сердце учащенно забиться. Мучительно медленно, боясь ошибиться, Эйрон скользнул взглядом на бледное, заостренное лицо Эли и наткнулся на слегка растерянный, еще мутный взгляд черных, как ночь, глаз. «Эйрон!» Хриплый, надрывный шепот сорвался с пересохших губ, и Эля закашлялась. «Подожди, я сейчас!» Вскочив на ноги, Эйрониэль метнулся к подносу с едой и налил в кружку немного остывшего чая. Приподняв девушку, он помог ей напиться, с жадностью вглядываясь в слегка порозовевшие щеки и в слабую, едва заметную улыбку, скользнувшую по еще непослушным губам. «Что с тобой произошло?» Непонимающе глядя на изможденное лицо эльфа, на резко очерченные скулы и заострившийся подбородок, Эллия с видимым усилием протянула руку к впавшей щеке. «Ерунда, теперь все хорошо», ловя и с нежностью целуя ее подрагивающую ладонь, улыбнулся Эйрон. «Не верь ему», тут же обличил эльфа стремительно влетевший в комнату Кир, за которым торопливо вошел Рандо. Он всю неделю почти не ел, а спал и того меньше. «Эль, ты все-таки вернулась, а нам на стене сказала, услышала, как вы с Ираном разговариваете. Мы все бросили и примчались». Мальчик, не обращая внимания на предостерегающий взгляд Ра, забрался с ногами на кровать с другой стороны от Эйрониэля и порывисто обнял девушку. «Кто такая на стене? Откуда примчались?» Эллия, погладив Кирана по спине, обвела друзей непонимающим взглядом. «Где мы?» «В доме управителя, а на стене его младшая дочка», широко улыбаясь, пояснил Ор. «Ты совсем ничего не помнишь, Дергис?» Испуганно вскинулась Эллия, вспомнив метнувшуюся к Киру черную молнию. «Его больше нет», успокоил ее Эйрон. «Подожди, Кир сказал, прошла неделя, что со мной случилось? Ты его оттолкнула, а сама попала под заклятие», передернувшись от пережитого страха, ответил Эйрониэль. Киран, осторожно отодвинувшись от Эли, расстроенно вздохнул. «Не помню», покачала головой она. «Теперь это не важно», отмахнулся Лавкач, отдыхая и набирайся сил. «Гарун за заранее и послал, она скоро приедет тебя навестить. А пока попрошу Неринею принести вам с Ираном свежей еды». Незнакомые имена вызвали у Эли новые вопросы, но, чувствуя слабость после недолгого разговора и мучительный голод, девушка решительно отложила выяснение на потом. Улыбнувшись любимице, Арандо ненадолго вышел, а вернулся уже с неизвестной Элли женщиной, помогая ей внести в комнату уставленные тарелками подносы. «Очнулась», женщина ласково кивнула смутившейся девушке. «Вот и славно, теперь быстро поправишься, скоро заранюшка приедет, поставим тебя на ноги. Да ты кушай, и эльфа своего корми, а то он про себя забыл, пока за тобой ухаживал. Совсем слиться спал», отдав свою ношу Эйрону, Неринея помогла Элли приподняться и, взбив подушки, подсунула их ей под спину. Подоткнув легкое одеяло, хозяйка опустила на колени девушке поднос с небольшой чашкой горячего бульона и ломтиком подсушенного хлебца. «Больше тебе пока нельзя», заметив разочарованный взгляд или при виде скромного угощения, пояснила женщина. «Ничего, скоро наверстаешь». «Спасибо, поблагодарила ее Илья и, чувствуя, как желудок нетерпеливо взвыл от голода, набросилась на еду. «Ну, ладно», легонько похлопав девушку по плечу, Нирине ушла, оставив друзей одних. Впервые за прошедшие с казни дни Иран с удовольствием ощутил во рту вкус горячей, ароматно пахнущей пищи, утоляя неожиданно вспыхнувший голод. Из просветлевших глаз потихоньку исчезала невыносимая тоска, возвращая им золотистый блеск чистого янтаря, а в душе все ярче разгорался огонек вновь обретенного счастья. Боясь отвести взгляд, Ираниэль смотрел на очнувшуюся от темного сна любимую. «Иран», — тихо окликнула его Иля, — «я никуда не исчезну». «А», — рассеянно отозвался эльф, — «ты не сводишь с меня глаз». «Я никуда не денусь, обещаю». «Прости», — он чуть виновато пожал плечами, — «я все еще боюсь, что это сон». «Кстати о сне», — вмешался Арандо, — «вам обоим надо отдохнуть, но...» Попытался возмутиться Ираниэль. «Иди», — мягко улыбнулась девушка, — «со мной ничего не случится, а тебе и правда нужен отдых. Я побуду с Элли», — поудобнее устраиваясь на кровати, пообещал Киран. «Ну, хорошо», — сдался эльф. Ласково коснувшись губами виска девушки, Иран забрал у нее опустевшую посуду и, прихватив оба подноса, вышел из комнаты. «Пойду-ка я прослежу, чтобы он на самом деле лег отдохнуть», — подмигнув Элли, двинулся за ним следом Рандо. «И ты отдыхай». Повозившись на постели, Эль раздвинула подушки и, повернувшись на бок, закрыла глаза. Глава 25. Исцеление. Королевство Риандавир. Провинция Картрион. Черная, непроглядная, она окружала девушку, не позволяя разглядеть то, что находилось вокруг. Вязкая, словно болотная жижа, сковывала движение и гулко хохотала в ответ на слабые попытки Элли сделать хотя бы шаг. А где-то там, в этой пугающей тьме, раздавался до боли знакомый голос, зовущий ее обратно. Мучительно выдирая ноги из засасывающего мрака, она осторожно нащупывала узкую тропу, ведущую к крошечному пятнышку золотистого света, манящего к себе с непреодолимой тягой. Долгий, отвратительно медленный шаг, и вновь, преодолевая сопротивление вырваться из тягучего плена, оступившись на скользком краю, Эля в отчаянии взмахнула руками, проваливаясь в непроницаемую темноту, и проснулась. Испуганно сев на постели, девушка судорожно втягивала воздух в горящие легкие, пытаясь избавиться от приснившегося кошмара. Тьма неохотно возвращает свою добычу. Тихий, мелодичный голос заставил Элью резко обернуться. В кресле, спокойно глядя на готовую вскочить девушку, неосознанно нащупывающую отсутствующее оружие, сидела молодая женщина. «Кто ты?» — настороженно разглядывая незнакомку, спросила Иля. «Где Кир? Разве тебя не предупредили? Меня зовут заранее, а мальчика я отправила на кухню». «А-а-а», — целительница успокоенно откинулась на подушке девушка. «Она самая», — кивнула молодая женщина. «Давай-ка я тебя осмотрю. Ты говорила про тьму. Так это был не сон?» «Отчего же? Сон. Но такие сны не менее опасны, чем то место, где ты побывала. И что мне делать?» — тревожно вздрогнула Элия. «Я не хочу туда возвращаться». «И не надо. Расскажи, что тебе снилось». «Было темно, жутко. Я ничего не видела. А потом вдалеке появилось маленькое золотое пятнышко света. Я хотела до него добраться, но оступилась и потерялась в темноте». «Что бы ни случилось с тобой во сне, всегда ищи этот свет, тянись к нему. Он поможет найти путь». «Почему? Что он такое?» «Тот, кого ты любишь, и кто любит тебя». «Но я...» — Эля нерешительно замолчала. «Не любишь?» — насмешливо выгнула бровь знахарка. «Ну, да это твое дело. Я свое сделала. Продолжай пить отвар, через 2 дня сможешь встать. И в дальнейшем постарайся не иметь дела с магией демонов. Больше тьма не отдаст добычу так просто». Амулет. Элия схватилась за висящий на шее шнурок, вытаскивая его из-под рубашки и с ужасом глядя на пустое крепление. «Жизнь он тебе спас, так что не сожалей о потере, но в дальнейшем придется полагаться только на свои силы. В тебе есть дар, сильный дар, но он спит, а разбудить его непросто», — с сомнением протянула заранее. «Однажды он уже проявился», — задумчиво проговорила Эля, — «но тогда я едва не умерла». «Ты говоришь про светлую часть своих сил, обретенную с эльфийской кровью. Я же имею в виду их темную сторону. Моим отцом может быть один из демонов, похитивших маму во время войны», — нахмурилась девушка. «Неужели и от него мне передался какой-то дар? Я чувствую в тебе спящую силу, вижу, как она сонно ворочается внутри тебя, пока еще не опасная, но в будущем. Какой дар передали тебе эльфы?» — прищурившись, спросила знахарка. «Как у тебя, целительство?» Непонимающе глянула на Заранию Эллия. «Вот как, это удивительно. Баланс света и тьмы в одной душе», она покачала головой, «действительно невероятно. Скажи, почему ты, не обладая особыми силами, видишь во мне так много, а маги короля не заметили ничего? Ты полукровка. Магия внутри тебя могла никогда не проснуться, поэтому, если не искать целенаправленно, то очень трудно определить в тебе потенциального мага. Уверена, что в ДКМ провели обычную проверку, а она показала, что ты не обладаешь даром. Чтобы он проявил себя, ты должна была быть на грани». Так и было, вспоминая обстоятельства, приведшие к внезапной вспышке целительной силы, кивнула Иля. «Вот видишь», улыбнулась Заранее, «твой путь мага труднее, но спящая в тебе сила настолько велика, что может стать как великим даром, так и великим проклятием. Ты можешь научить меня? Почему ты не попросишь свою эльфийскую родню? Ведь целители среди них рождаются достаточно редко. Они будут рады принять тебя, несмотря на кровь демонов. Не хочу, чтобы они приняли меня только потому, что я ценный трофей для их расы. Меня отдали на воспитание людям, значит, была причина, по которой мама не захотела отправить меня к родне. Я хочу сначала все выяснить, а потом уже решать, знать им обо мне или нет то, что может повлиять на их отношения». «Понимаю», — медленно кивнула целительница. «Ты не хочешь становиться игрушкой в чужих руках. Что ж, я постараюсь научить тебя всему, что знаю сама, но на это нужно время. У меня есть лишь те несколько дней, что потребуются на восстановление. Мы не можем задерживаться. Тогда не будем тянуть», — Заранее встала. «Уже поздно, сегодня отдыхай, а завтра с утра начнем учиться. Светлых снов». «Спасибо», — чувствуя, что действительно устала, Эллия благодарно улыбнулась целительнице и закрыла слепающиеся глаза, тут же проваливаясь в сон. Ощущение чужого взгляда было таким острым, что, беспокойно заворочившись, Эля резко вынырнула из теплых объятий сна и распахнула глаза. Удобно устроившись на соседней подушке, на нее, с плавящейся в янтаре нежностью, смотрел Эйрон. «С добрым утром!» — улыбнулся он в ответ на скользнувшую по губам девушки сонную улыбку. «С добрым утром!» — сладко потянувшись, Эля села на постели, плотнее закутавшись в одеяло. «Ты давно здесь?» «Нет, Нерения приготовила завтрак, но ты так безмятежно спала, что мне не хотелось тебя будить. Ух, я просто зверски хочу есть», — оживилась девушка. «Что там? Чашка бульона для тебя и омлет для меня», — поднимаясь с постели и подходя к столику, на котором оставил поднос, ответил эльф. «Опять бульон», — разочарованно вздохнула Эллия. «Сегодня в него добавили немного отварного мяса и тертых овощей, но сначала выпей отвар. Заранее сказала, что нужно продолжать лечение еще несколько дней, но я уже чувствую себя хорошо», — запротестовала была девушка, но, наткнувшись на укоризненный взгляд золотистых глаз, быстро сдалась. «Давай свой отвар». Послушно проглотив горькое зелье, Эля, повозившись на постели, удобнее устроилась в подушках и пододвинула к себе поднос. В глубокой чашке, полной густого золотистого варева, плавали небольшие аппетитные кусочки куриного мяса и мелко нарезанная зелень пряных трав. Когда с завтраком было покончено, Эрон убрал в сторону поднос с грязной посудой и неохотно поднялся. «Тебя там Заранее ждет». «Ой», — подскочила Эля. «Я совсем забыла. Она же обещала научить меня управлять даром». «Эль, я рад, но...» Эйрониэль помедлил. «Все же силы в тебе эльфийские, да и эльфы больше остальных раз разбираются в целительстве. Ты уверена, что не хочешь найти учителя, который действительно научит тебя многому?» «Эрон», — девушка неуверенно дотронулась до руки стоящего рядом с постелью эльфа, — «я не хочу, чтобы в Эльминателе знали, что я обладаю такими важными для них силами. Боюсь, что если мы попадем к ним, эльфы найдут способ задержать меня, а ты сам знаешь, к чему это приведет. К тому же, мне не нужно их внимание только потому, что я потенциальный целитель. Почти 20 лет они не желали обо мне знать, иначе почему меня не забрал кто-то из родни мамы? В тебе течет кровь наших вечных врагов, поэтому моему народу так трудно признать тебя как равную. Слишком много горя принесла раса твоего отца великому лесу. Но ведь тебе все равно», — непонимающе посмотрела на него Эллия. «Или причина лишь в тех узах, что соединяют нас?» Она невольно отстранилась, чувствуя в груди неожиданный укол боли. «Ты же знаешь, что это не так», — опустившись на край постели, Эрон мягко коснулся ее щеки. «Я люблю тебя такую, какая ты есть. Мне все равно, кто твои родители, ведь ты – это ты, а их кровь. Что ж, будь в твоих жилах кровь орков, я не любил бы тебя меньше». Он лукаво улыбнулся. Не выдержав, Эллия улыбнулась ему в ответ, но тут же нахмурилась. «И все-таки, я не хочу, чтобы кто-то из них знал. Заранее научит меня всему, что знает сама. И пусть это не так много по сравнению с тем, что я могла бы узнать, но и этого достаточно. Ты права, извини, что отнесся с недоверием к твоему выбору. Так будет лучше». Легко коснувшись поцелуем губ Эли, Иран встал. «Пойду, позову твою наставницу». Забрав поднос, он направился к двери и уже почти переступил порог комнаты, когда его остановил тихий оклик девушки. «Иран». «Да, родная», — обернулся он, придерживая плечом дверь. «Я тоже тебя люблю». Удивление, промелькнувшее на лице эльфа, медленно сменилось легким неверием, а потом робкая надежда, вспыхнувшая в душе Эрона, отразилась в теплых, янтарных глазах, превращая их в жидкое золото. Чувствуя, как краска смущения заливает щеки, Эля, пряча горящее лицо в прохладных ладонях, крепко зажмурилась, избегая смотреть на застывшего в дверях Эрониэля. Забыв обо всем, он одним неуловимым движением приблизился к постели и, опустившись рядом с ней на колени, осторожно отвел подрагивающие руки от лица девушки. Из-под рассыпавшихся серебристых прядей на него с испуганным смятением взглянули темные глаза. «Спасибо», — низким, вибрирующим от сдерживаемых чувств голосом произнес Эрон, ласково поглаживая тонкие пальцы. «Я никогда тебя не подведу». «Я знаю», — отвечая на нехитрую ласку, улыбнулась она. Потянувшись к приоткрытым губам Элли, Эйрониэль медленно скользнул по ним в нежном благодарственном поцелуе, боясь напугать девушку закипавшим в крови желанием, но тонкие девичьи руки обвили крепкую шею, притягивая ближе, и он, со стоном прижав ее к себе, сдался. Через некоторое время, с трудом вынырнув из огненного водоворота, они просто сидели рядом, обнявшись и восстанавливая сбившееся дыхание, пока раздавшиеся в коридоре голоса не вынудили их отпрянуть друг от друга. «Ты уверена, что это хорошая идея?» Встревоженный голос Рандо заставил Эронаэлю непонимающе переглянуться. «Она же только-только пришла в себя. Это не мое решение». Спокойный голос заранее зазвучал совсем рядом с дверью. «Я всего лишь выполняю просьбу Элли». Ручка аккуратно повернулась, и в комнату, придерживая тяжелую створку, шагнула целительница с неотстающим от нее Эром. «Ну вот, так я и думала», — вздохнула она. «Я тебя зачем сюда посылала?» Нахмурившись и уперев кулаки в стройные бедра, спросила она Эрона. «Если ты передумала», — она взглянула на девушку, «то у меня и других дел полно». «Ой, нет», — встрепенулась Эля. «Извини, я недавно проснулась, а потом мы разговаривали», — она виновато улыбнулась. «Я и вижу», — усмехнулась заранее мимолетно отмечая и припухшие губы, и растрепанные волосы, и счастливый блеск их глаз. «Ну да ладно, даю тебе 5 минут, чтобы привести себя в порядок и выставить своего эльфа из комнаты, а потом вернусь, и мы начнем». «Хорошо», —